Глава 9. Роман не поделился с коллегами своими планами, а точнее сказать, мечтами. У планов-то должны быть определенные основания, а мечты, они на то и мечты. Не хотелось спугнуть, а хотелось ему не только смотреть сновидения, периодически запуская эндогнозис или, как говорили у них в отделе, открываться. Гончаренко мечтал попробовать себя в создании снов. Как таковое повышение его не слишком интересовало, но вот творить в новых условиях, о, это стоило бы попробовать. У него пятерка, причем, как тогда определил Зотов, твердая. Читай, есть потенциал развить анейру до 6. Ему уже под 30, но почему бы не попробовать? На днях он поинтересовался у Варданяна, есть ли на фабрике снов возможность повысить анейрогномику. Тот ответил, что да, но этим в НИИ при фабрике занимаются, а чтобы попасть туда на глубокое обследование, нужен запрос от руководителя управления, то есть от Зотова в его случае. Поинтересовался мотивом, конечно. Гончаренко скрывать не стал и решил поговорить с Ярославом Николаевичем сегодня, если получится. После того, как отсмотрит вчерашний сон и получит, как он надеялся, ответы на некоторые вопросы. «Спокойной ночи!» — по традиции приветствовали его вечером коллеги. «Спокойной ночи!» — отвечал им Гончаренко. «Все как всегда, но кое-что сегодня будет иначе. Никогда до этого он еще не смотрел один и тот же сон третий раз подряд». Роман включил рабочий сонник, довольно мощный третьего поколения. Он не только транслировал сновидения и удлинял фазу быстрого сна, но и ускорял засыпание, а также несколько упрощал эндогнозис, чего в домашних и персональных моделях, разумеется, не было. Лег, набросил плед, закрыл глаза. Открылся Роман поздно, самопроизвольно. Сонник он на режим эндогнозиса не ставил. Ему было нужно как можно дольше отсматривать сновидение как простому пользователю, погрузившись в него целиком. Гончаренко дождался конца сна и открыл глаза. «Обмозгую на крыше», — решил он. Никого. На встроенном в рукав комбеза экране 3 часа ночи. Пульс 92, решил по лестнице пробежаться. Вероятность дождя 12%. Отчет Варданяну отправлен. Теперь, когда почти всю порученную на сегодня работу он выполнил, на крыше можно посидеть часов до 4, а то и до 5. Один оставшийся небольшой сон он уж как-нибудь за полчаса отсмотрит. Итак. Сегодняшний сон был значительно эмоциональнее, чем его предыдущая версия до правки. Если расположить 3 просмотра на одной шкале принятия сновидения, то получается, что 2 сновидения находились примерно на одном уровне. Это первый просмотр вчерашней версии и сегодняшняя финальная. А вот второй вчерашний просмотр провисает. Если допустить, что это провисание – результат привыкания сознания, то его опровергает возрастание принятия финальной версии, которая практически ничем не отличается от остальных. Таким образом, логично прийти к выводу, что происходит деградация сновидения, заложенная случайно или сознательно в файл. Если это происходит случайно, нет, не бьется. Сновидение проходит множественные тестирования, да и официальная причина привыкания мозга не на пустом месте родилась. Значит, не случайно, не баг. Теперь следующая развилка. Первая вероятность – деградация сновидений, неизбежное следствие, вроде как постепенное стирание старых носителей информации, всяких пленок, дисков из музеев. Вторая вероятность – это сознательное добавление, фича. И первое утверждение быстро привело Романа в тупик. Он четко помнил, что самые ранние, первые в его жизни искусственные сновидения не деградировали, всегда оставаясь эмоциональными примерно на одном уровне. Так почему же современные сны при каждом использовании становятся все более эмоционально тусклыми? Расплата за сложность? Да нет, ведь и сейчас выпускаются простые сновидения, которые, тем не менее, тоже деградируют. Таким образом, логическая цепочка оставляет один вывод. Деградация – сознательно добавленное свойство синтетических снов. Пожалуй, стоило поразмыслить, хорошо это или плохо. Но Роман заметил Адалат, и поставил логические измышления на паузу. «Привет, Ромул. Набиева окончила ИСТФАК, поэтому, видимо, и любит называть его именами исторических персонажей, а не бесячими прозвищами, вроде Ромашки или Романеско. Медитируешь в одиночестве?» «Да так, на звезды смотрю». «Это вон там что, Юпитер или звезда какая-то?» «Без понятия, это ты у Хорхи спроси». «Хорхи, Егор, что ли?» – задумался Роман. «Он вроде любитель с телескопом повозиться. Но почему каждый раз новое прозвище?» «Нет, Ром, ты давай мне без этого всего. Сидишь, смотришь в стену, бормочешь. Не хочешь, не говори, конечно, но только так прямо и скажи». Гончаренко подумал было так прямо и сказать, но рассудил, что не делает же чего-то запрещенного или незаконного, и выдал Адалат свои рассуждения. Та сходу включилась в разбор. «Смотри, у тебя есть допущение. Теоретически раньше могли записывать файлы в другом формате. То есть могли пожертвовать стабильностью ради большего размера, например. Так бывает. Нам препод на истории вещей пример с телефонами приводил. Первые мобильные телефоны могли заряд недели две держать. Но чем больше шло их развитие, добавлялись функции, росли характеристики, тем меньше становилось время работы. В конце концов, заряжать приходилось каждый день, а то и чаще. Но вообще я с тобой согласна. Скорее всего, деградацию специально добавили». «Почему?» «Потому что и такое тоже уже бывало. Вот представь Китай. Китайцы ведь ужас сколько всего изобрели. Ну, в курсе, компас, бумагу, порох, шелк. Это только то, что все знают. А ведь еще книгопечатание, весло, колокол, пароварку, вилку, арбалет, лекарства от малярии, вентилятор, домну, воздушный змей, сейсмометр, чугун. А ты хорошо училась». «А? Ага, чтобы ты понял. Так вот, в прошлом веке Китай стал выпускать очень много всякой продукции по всему миру. И была эта продукция в основном отвратительного качества. Китайский стал синонимом плохого. Но мы же понимаем, что китайцы делать хорошо умеют. Но если бы они делали хорошо, как те же японцы, то у них возникла бы проблема с безработицей. А так все при деле. Делают дешевую одежду, плохие телефоны, заводы выпускают плохие машины, все быстро ломается, поэтому нужно делать еще. Все дешево, поэтому покупатели есть. Понимаешь, о чем я? Деградация снов нужна, чтобы было чем заняться их создателям. А люди, которых не цепляет их любимый сон, вынуждены покупать свежую версию. Точно, и ничего криминального в этом нет. Законы экономики, проверенные историей. Теперь ясно. Спасибо тебе. А теперь пойдем вздремнем. Эй, а на звезды кто за нас смотреть будет?